Заключение. Освободите создание. Можно предложить другой подход, и его необходимо отстаивать. Вот уже почти 30 лет, как я раскапываю неандертальские объекты от 2 до 4 месяцев в году, и я не наблюдаю того, что нам пытаются внушить по поводу природы неандертальца. Жаль, что этот взгляд довольно односторонний, на суть этого человечества практически единственный, предложенный сегодня публике. Надо признать, что это аккуратное размышление представляет нам теперь приятного, приемлемого неандертальца, почтительного в наших рамках. Обычно главный аргумент основывается на том, что неандертальца пора реабилитировать, ведь мы привыкли считать его не таким, как мы, а значит, зверем, из-за склонности к расизму, оставшейся в нас с 19 и 20 веков. Но, отмахиваясь от этого явления слишком быстро, мы отказываемся анализировать, в чем оно заключается, и вместе с этим отказываемся анализировать глубокие процессы, происходящие у нас на глазах. Настоящий расизм — это отказ от различия, отвержение отличающегося и исторжение его за границы человечества. Расизм — это те старые фотографии степных индейцев в европейских костюмах, переодетых в нас. Ограничивая неандертальца нами, мы обнажаем гримасу неосознанного расизма, до сих пор скрепляющего модели нашего собственного общества, так как мы не способны представить себе любую форму иного, любое отличие. Ничто, отличающееся от нас, не может быть человеческим потому, что мы ограничиваем определение человечества нашей действительностью. И вот теперь две концепции лоб в лоб противостоят друг другу. Та, которую выражаю я, на мой взгляд, не просто способ восприятия субъективной действительности. Объективирует ее тот факт, что она стала результатом непредвзятого размышления, постепенно созревшим почти за 30 лет повседневного общения с останками этих популяций. Сегодня я понимаю, что существовало много вариантов пребывания в этом мире. Нет ни одной объективной, логической, рациональной причины, по которой популяции, эволюционировавшие независимо на протяжении сотен тысячелетий, развили бы мировоззрение, совершенно совпадающее с нашими. Опять же, неосознанные структуры мышления демонстрируют нам, что в нашем обществе еще остались неосознанные концепции, соответствующие креационизму. Для нас все разумные существа, естественно, становятся и строго ограничиваются тем, чем стали мы сами. Вот перед нами все элементы – поведение, традиции и технические системы, современность двух популяций на одной территории и замечательная симметрия между популяциями. Так что же произошло с неандертальцем? Если верить нашим замечательным исследованиям сажи в пещере Мандрен, представители этих двух человеческих видов действительно физически встречались на одной территории и, возможно, прямо в этой пещере. Если сравнить эту встречу с общей схемой колонизации Америки, можно увидеть, как отсутствие общего равновесия разрушило по принципу домино все традиционные общества. Это ничего не сообщает нам о сумме малых фактов, связанных с конкретными моментами этих встреч по всей Европе, но мы располагаем всеми элементами для понимания, позволяющими определить основные механизмы замещения популяции в географическом пространстве. Должны существовать другие места, где также удачно сочетались бы элементы, как в пещере Мандрен. Было бы интересно регион за регионом прочесать и поискать их, но, вероятно, их истории не будут аналогичны. Вот эти механизмы и эти процессы и привели к последнему великому вымиранию человечества, и археологические архивы дают важные сведения тем, кто знает, как их расшифровать, с разницей во времени в 40 тысячелетий. Так вырисовываются новые подходы. Неужели неандерталец скоро перестанет играть свою грустную роль мима, которую мы ему определили? Обретет ли он вновь полную свободу? Будем надеяться, но пока что, боюсь, созданию еще долго, очень долго придется оставаться в плену наших предубеждений. От себя нелегко убежать. Людовик Слимак. Голый неандерталец. Происхождение, обычаи, ритуалы, интеллект древних родственников человека. Читал Сергей Уделов.